Имея большие плюсы, интеллект имеет и большие минусы. Его развитие полезно до тех пор, пока он прислушивается к голосу своего высшего начала, которое есть мудрость, пока он признает его. Но самым большим минусом интеллекта является то, что по мере своего развития он начинает считать себя самым высшим началом. Человек делает тогда из своего интеллекта своего Бога, начинает признавать и поклоняться только Ему, и этим своим ограниченным умом, который он ошибочно считает за свое последнее и величайшее достижение, он пытается объять необъятное. Он пытается постигнуть явления, исходящие из высших миров. Он пытается измерять огромные величины малым масштабом, ограниченным умом. Но так как он этого сделать не может, ибо интеллект может постигнуть лишь явление видимого физического мира, то попросту он начинает отрицать эти явления, как несуществующие, ибо не может ни понять их, ни объяснить. С началом такого отрицания человек порывает связь со своим высшим началом и со всем космосом, потому что все высшие духовные дары, которые человек может получать из высших сфер космоса, воспринимаются этим нашим высшим началом. Он перестает обращать внимание на внушения, идущие из этой области своей сущности, называете веяние и внушение галлюцинациями, расстройством воображения и нервов. И когда сознание ограничивается одним видимым физическим миром, то развивается материалистическое мировоззрение со всеми его отрицательными последствиями. Тогда происходит самое худшее, к чему приводит неправильное и одностороннее развитие интеллекта. Ввиду порывания связи с высшим, сдерживающим началом, человек развивает в себе самое худшее из тех личных начал, которые заложены в интеллекте, как то стремление к разъединению и расчленению, обособленность и самость, эгоцентричность и эгоизм, нетерпимость к чужому мнению и страсть к противоречию и антагонизму. Подвергая все непонятное отрицанию и сомнению, все высшее оплеванию и осмеянию, все исходящее от другого критики и противодействия, не признавая никого авторитетом, кроме себя самого, такой человек становится в полном смысле слова ежом, который своими колючками колет всякого, кто бы к нему ни прикоснулся. Интеллект есть в человеке начало разъединяющее. Он различает «я» от «не я». Он осознает только себя одного, а все остальное мыслит как внешнее и чуждое для себя. Это начало борющееся, враждующее, самоутверждающее, готовое уничтожить все, что стоит между ним и предметом его желаний. В человеке лишь интеллект по природе своей склонен к вражде, ибо он утверждает себя как величину, отдельную от всех остальных, и именно в нем заключается корень разъединения, вечно возобновляющийся источник отчуждения человека от человека. Анне Бизант, «Древняя мудрость». Такое развитие интеллекта показывает, что оно не только доведено до предела, но перешло его, и что дальнейшее развитие его грозит дальнейшим развитием зла, благодаря чему нужно ждать явлений, которые положат предел и тому, и другому. Законы развития жизни, равно как результаты или сбор плодов развития, во всем одинаковы. Как при сборе плодов из сада берутся лишь зрелые, а недозрелые и перезрелые, как негодные к употреблению, или выбрасываются, или идут в переработку, так же для новой эпохи, для новой ступени жизни, годны лишь зрелые плоды человеческой эволюции. Недозрелые и перезрелые, как неудовлетворяющие требованиям новой эпохи, будут отброшены. Эволюция, то есть движение вперед, равняется по передним. Нет и не может быть при движении вперед оглядывания назад на тех, кто отстал, и на тех, кто, взяв ложное направление, попал в болото и не имеет сил оттуда выбраться. Современный мир погибает из-за чрезмерного развития интеллектуального ума от преобладания рассудочности в ущерб духовности, от обилия перезрелых и недозрелых плодов.